Глава 19. Кирилл. У меня был пустой холодильник. Если я завтра собрался Пашку домой привезти, то нужно в магазин. Оклематься после их ухода так и не смог. Домой приходил часто переспать, ел на работе или готовую еду заказывал. По поводу порядка в доме у меня пунктик, но сейчас как-то стерильно даже. Кроме кружки с кофе никаких признаков обитаемости. Раньше игрушки сына везде были. Споткнуться — милое дело. Сейчас пусто. Машка не все забрала. Крупные штуки оставила. Машина, планер, горки и батут. Мою коллекцию маленьких авто не стала брать. Наверное, нужно купить ему что-то новое. Может, то, что мы могли бы вместе собрать? Нужно заехать в торговый центр, купить еды, игрушек, подарков. Обычно мы для сына все заказывали через интернет, но сейчас хотелось самому что-нибудь выбрать. Я не врал себе, что моментально переобулся в суперпапу. Конечно, мне хотелось реабилитироваться перед женой и показать, что могу проводить время с ребенком, что мне можно доверить сына. Пашка родной мне, и я его люблю. Пусть и не показывал это нежностью и объятиями, но он же пацан. Ну зачем нам эти сопли? Мы с ним корабль строить будем. Помимо всякой мелочи, мне приглянулся большой парусник. Написано, что черная жемчужина Джека Воробья. Возраст от 7 лет, но Пашка у нас умный и усидчивый. Он мастерил из картона и дерева уже давно. Терпением пошел явно в маму. Это хорошо. Папа у него какой-то дебил, если справедливо. Сначала нагадил в своем доме, теперь удивлялся, почему воняет. Продуктами закупился сразу и в машину сгрузил. А вот с пакетами из детского магазина притормозил у ювелирного. Маша ничего от меня не примет, но, может, через Пашку удастся передать подарок. Захочет выкинуть ее право, но все же будет знать, что о ней думаю. Я зашел в какой-то более-менее приличный бутик. Кольцо — не лучший вариант, браслет слишком громоздко. Я остановился на серьгах. Машка всегда выбирала что-то практичное, аккуратное, небольшое. Она постоянно ориентировалась на свою профессию, даже когда не работала. «Что-то определенное присматриваете?» Ко мне сразу подошла девушка-консультант. «Мне нужны изящные, красивые и дорогие серьги. Есть что-нибудь подходящее?» Она сразу засуетилась, начала показывать модели, громко восхищаться. Пока я рассматривал интересные серьги с розовыми сапфирами и бриллиантами, консультант сказала кому-то: «Марин, я освобожусь и пойдем прогуляемся». Я повернулся спиной, ощущая чей-то взгляд. Марина стояла в метре от меня и тоскливо наблюдала. «Давайте эти». Показал на симпатичные, которые крутил в руке. Марину проигнорировал. «Не надо об мою ногу побитой собакой тереться. Мне не то, что неинтересно. У меня аллергия на нее. Мы с ней оба в этой истории напоролись на то, за что боролись». Я сразу предупреждал, что никаких чувств, никакой жалости, никакой помощи. Пусть считает меня жестоким, я такой и есть. Я прошел на кассу, расплатился за украшения. Консультант странно посматривала мне за спину. Видимо, Абрамова не скрывала интерес. Но заговорить не решалась. Понятливая, в лесок не хочет. Ну, подружка ей расскажет о покупке. Марина не дура, поймет, что для жены. Никому другому я украшения не дарил. Помнится, пару раз намекала на нехватку средств для себя, подкинул ей десятку на трусы, но не больше. Никого, кроме своей семьи, я содержать не собирался. Я вышел из магазина, не оборачиваясь. Наверное, подруги Марины, слушая душещипательную драму ее жизни, говорили, что я жестокая скотина. Но мы вступили в эту связь добровольно и в трезвом уме. Я себе вины не снимал, но не перед Мариной. Она знала, чем все это могло закончиться, и что от меня поддержки не будет. Честно, я не задумывался, сколько наше трахание продлилось бы, если бы Маша не узнала. Не буду врать, что готов был вот-вот оборвать связь, но где-то в душе, на подсознании ждал, что рванёт. Что-то должно было произойти. Что-то, что реально встряхнуло нас обоих. Машка ушла, а я понял, что все с приставкой «моё» ни хрена не моё. Что можно остаться в одиночестве, что моя вина, что наш брак дал трещину, очень даже огромная. Машка, оказывается, задыхалась со мной рядом, собой не была, а я и рад, чтобы ничего мою женщину от меня не отвлекало. Вот что из этого вышло. На работе, когда появилась свободная минутка, я открыл папку, которую для меня извлекли из базы данных, Набиельского. Практикующий акушер-гинеколог и сосудистый хирург 38 лет. Входит в попечительские советы нескольких некоммерческих благотворительных организаций, тесно взаимодействует с Министерством здравоохранения, высоко метил, сейчас главврач в крупном медицинском центре и член правления. Родители тоже потомственные врачи. Ну заебись, картинка, а не мужик. Даже, сука, штрафов за превышение скорости нет. Я пробежался глазами по информации о родне и зацепился за семейное положение. Женат. Галина Борисовна Бельская, 35 лет, преподаватель иностранных языков в МГУ. Симпатичная женщина, светленькая, но на мой вкус простовата. В любом случае, Машка никогда не свяжется с женатым, она любовницей не будет, особенно после моего поступка. Успокоило ли меня это? Да так, мужиков много, а жена у меня красивая и интересная. Еще обиженная, упрямая, а порой жуткая сучка. Назло мне может найти козла какого-нибудь. Ну нет, это только через труп. Его, естественно. Я вышел с управления в 5 вечера. Такого у меня не было давно. Пашку нужно из нового садика забирать. Машка, зараза, быстро все устроила, как и наш предполагаемый развод. Организаторские способности на высоте. Мне звонил ее адвокат, уведомить хотел о начале бракоразводного процесса. Начинайте, только хрен вы закончите. Я подошел к машине, по привычке снял пиджак и через пару авто заметил Антона Абрамова. Мы подозрительно не пересекались в управлении, и в морду он мне так и не решился дать. Не по-мужски это как-то. Жену отлупила, а меня пороху не хватило. Я подошел к нему, руки в карманы засунул, сигареты достал и прикурил. Абрамов с минуту смотрел на меня через лобовое стекло, потом вышел. Он молчал, я курил. «Вот скажи мне, Антон, ты реально в морду дать мне не хочешь? Или яиц только на баб хватает?» «Пожаловалась уже», — ровно произнес. «Ну, совет да любовь, мне плевать». «Да мне тоже. Меня только моя жена интересует. Но реакция твоя кажется забавной». «Зачем мне с тобой яйцами мериться? Маринка шалава, туда ей дорога. А мне еще работать здесь». «Практично», — заметил я. «Так точно, товарищ подполковник». Я уехал удивленным. Наверное, поэтому у меня не было уважения к Абрамову. Без мыла в жопу залезет. Я не рассматривал Марину как жену товарища и коллеги. Антон не мужик. Его чести не зацепить такими мелочами. «Здравствуйте». Я позвонил в звонок. Это папа Павла Субботина. Мне открыли, и я вошел на территорию. Оценил профессиональным взглядом. Сейчас столько уродов развелось, что безопасность — первое требование к заведению, принимающему в своих стенах детей. «Здравствуйте». Ко мне спешила молоденькая девушка. «Вы папа Паши? Приятно познакомиться. Вера Дмитриевна». «Взаимно». Сухо ответил, взглядом разыскивая сына. «Его сейчас приведет нянечка». «Нянечка?» — переспросил, нахмурившись. «Он что, младенец, что ли?» «У нас сейчас сборная группа», — смутилась она. «Детей только в сентябре распределят по возрастам». Я отвел от нее тяжелый взгляд и улыбнулся сыну. Неделю не виделись, а до того еще 3 не пойми как. Мы с его матерью оба варились в таком психологическом аду, и все из-за меня. А страдал он. «Привет, Пашка». Я подхватил его и крепко обнял. Он сначала оробел, но потом ответил. Я соскучился. «Чёрт, почему нужно все потерять, чтобы понять, как тебе это нужно? Вечера с семьей, совместные ужины, выходные на природе, ночи с женой, да хотя бы просто спать в одной постели, рядом быть. Сейчас все это не казалось надоевшей обыденностью. Этого не хватало». «Папа, мы куда поедем?» Донеслось тихое с заднего сиденья. «Домой, конечно. Твоя комната заскучала без тебя». Посмотрел на него в зеркало заднего вида. Пашка казался довольным, но мялся, попросить о чем-то хотел. «Паш, что случилось?» «Мы можем заехать к бабе? Я хотел Мию взять, она тоже соскучилась. Под лавки погулять хочет, в окно смотрит постоянно». «Давай заедем». Не то чтобы я скучал по нашей строптивой кошке или жаждал огрести еще раз от тёщи или даже от тестя, Но если ребенок просит... Как ни странно, но нам с Пашкой молча отдали переноску с животинкой, всунули в дорогу пирожков, внуку, естественно, и отправили в освояси. Машки дома не было. «Смотри, Паха, что я нам купил!» — показал большую коробку с пиратским галеоном. «Будем вместе собирать?» «Ого! Ты мне помогать будешь?» «Буду. Но сначала ты мне поможешь сделать ужин. Папу ведь не бросишь?» Я старался быть максимально внимательным и не включать строгого отца. Не потому что Пашка ныл или делал что-то не так, а по привычке. Это на моей памяти первый раз, когда мы будем столько времени без буфера в виде его мамы. Нет, я оставался с сыном вдвоем и раньше, но всего на пару часов, и образ Машки всегда витал в воздухе. Он знал, что мама скоро вернется, и я тоже. Сейчас мы были предоставлены только себе. Наверное, поэтому Пашка был таким серьезным и старался делать все сам, как пацан. Почему-то это кольнуло. Неужели боялся, что ругать начну, а защитницы рядом нет? Мия обошла весь дом, понюхала все и заняла любимое место на кресле с мягкой подушкой. Я открыл холодильник и достал два больших стейка. Сейчас на гриль кинем и поедим нормально. «Паха, будем стейки с картошкой?» Он как раз поставил детскую подставку и сам пытался дотянуться до крана с фильтром. Самостоятельность доказывал. Повернулся ко мне, на мясо в руках посмотрел и как-то испуганно кивнул. Мне показалось это странным. Бля, неужели я так зашугал родного ребенка, что он слова против сказать боялся? «Паша», я положил мясо на стол и присел на уровень его глаз. «Если ты не хочешь, скажи. Твое мнение важно для меня». А еще ты должен его отстаивать, даже перед родителями. Передо мной. Идет? «Можно мне тогда макароны с сосиской?» Я улыбнулся и потрепал его по голове. «Можно. Только нужно разобраться, как их варить. Вот всякая вермишель вообще не моя тема. Я нашел пачку спагетти, читать инструкцию начал, когда услышал звон разбитого стекла. Пашка уронил на пол стакан. «Ничего не трогай!» Гаркнул я. Не потому что разозлился, а потому что он принялся в маленькую ладошку стекло собирать. Пашка от страха сжал ее и порезался. Чёрт. Я подхватил его из всего этого хаоса и унес в гостиную. «Ну куда ты полез? Разве можно стекло руками?» Открыл ладонь. «Ну, звездец вообще. Порез не глубокий, но крови». Пашка старался не хныкать, но слезы катились, а подбородок дрожал. Я бросился за аптечкой. Когда он увидел йод, то заорал в голосину. Я растерялся. Обычно Машка утешала его. Сейчас был только я и им. Моему сыну больно. «Не плачь, сынок». Я обнял его крепко. «Больно». «Знаю, что больно, знаю. У меня была такая рана, что думал, вся кровь вытечет». Пашка перестал плакать в ожидании продолжения. Я снял футболку и показал ему длинный белёсый шрам на боку. Занесло меня как-то по молодости в Африку. Чуть там и не остался. «Сильно болело?» С интересом поинтересовался Пашка, позабыв о своем порезе. «Прилично». «А ты плакал?» «Да я выл, как бандерлог. Только у меня цель была — выбраться и выжить с командой. Поэтому давящую повязку наложил и вперед. Чуть не сдох от потери крови, но справился. Ну, было немного». Изобразил стеснение. «Ты плакал?» Пашка не мог поверить, но почему-то ему это нравилось. «Давай уберем ватку и пластырь наложим, а я тебе расскажу, как меня зашивали». Пашка хлюпнул носом, но согласно махнул головой. Я отвлекал его от неприятной обработки пореза жуткими подробностями своего ранения. Ему и страшно, и интересно. Надеюсь, не будут сниться кошмары. Не хотелось бы провалиться в глазах Машки еще ниже. Потом мы вместе сварили макароны и кинули к ним сосиски. Правда, в полиэтилене. Пришлось вилкой вылавливать. Съедобно, поинтересовался у сына, когда тот расчленил сосиску. «Нормально. Мне просто нравится обглазать кожицу». Я хмыкнул, а я не знал. Или не замечал. Столько лет в одном доме, а мимо меня многое прошло. Мы сидели с парусником долго. Только около 11 уложил его, потому что глаза как две узкие щелки стали. «Пап, а почему мы с мамой больше не живем дома?» — спросил, широко зевнув. Я бы очень хотел, чтобы мы все жили вместе. Но мама обиделась на меня. Почему? Из-за этого она плакала? Я слышал. Неужели Машка все еще плачет из-за меня? Я так боялся, что той ночью был последний раз. Настолько холодной и неприступной потом казалось. Спи, паштет. Натянул ему одеяло на нос. Подрастёшь, и мы с тобой по-мужски поговорим. Возможно, он даже набьет мне морду. Я обязательно научу, как это сделать. На субботу у нас была богатая программа. Я учил Пашку нырять, сидеть в бане и не бояться веника. Ну и в приставку поиграли. Машка не одобряла. Я считал, что иногда можно. Это, пожалуй, единственное, в чем меня поддерживал сын. Паша, когда пришло время отвозить его, я достал коробочку с серьгами. Передашь маме подарок? От меня она не примет, но уверен, ей понравится. Сын сжал футляр в маленьком кулаке и пообещал, что сделает. Машка точно обвинит меня, что ребенка использовал в своих целях, но он ниточка, которая нас связала навсегда. Я очень боялся, что единственная ниточка, что больше ничего не осталось у нее, Машки моей.